Преподаватели требовали, чтобы тема от зубов отскакивала, плюс постоянные практические занятия. А практика была, между прочим, серьезная. Разминирование, техника закладки взрывчатых веществ, техника связи, но особенно досконально изучали взаимодействие руководства и исполнителей. Организаторы теракта любого, не могли дать исполнителю исчерпывающих инструкций, тем более что ситуация менялась постоянно. Передавать новые указания и корректировать старые вводные возможности было мало. Тем более, что это не могло и привести к провалу всей операции и выдать целую сеть. Поэтому, несмотря на то, что я знал почти о каждом ЧП в прошлом СССР, ну, теперь в моем настоящем, фактор случайности всегда оставался. Не стоит полагаться на случай в таком вот вопросе. И лучше всего несколько дней до и несколько после известной мне даты поездить на метро и присмотреться. Вот что я помню о тех терактах. Самые ближайшие — это взрывы 8 января 1977 года. Это получается уже через неделю. Первый прогремит между станциями Первомайская и Измайловская. Бомбу взорвали в вагоне. Это стоило жизни 7 человек. Второй теракт произойдет недалеко от здания КГБ в продуктовом магазине номер 15. Третий — неподалеку от продовольственного магазина на Никольской улице. Сейчас она называется улицей 25 октября. Вот там обошлось без жертв. Впрочем, как и на Большой Лубянке. Жертвы были только в вагоне поезда метро. Впрочем, это и понятно. Взрыв в закрытом пространстве всегда приводит к большему числу пострадавших. А вот следующий теракт — это пожар в гостинице «Россия» 25 февраля этого же года, буквально через полтора месяца после акций армянских националистов. Погибших будет куда больше — 42 человека. И еще больше других пострадавших — ожоги, взрывные травмы, отравление дымом. Всего около сотни человек попали в больницу. Этот случай в мое время вызвал очень много споров. Кто-то считал, что этот пожар был следствием конфликта между МВД и КГБ, поскольку возгорание началось именно в комнате спецмероприятий или, просто говоря, в комнате прослушки. Несмотря на все эти тяжелые и тревожные мысли, я все-таки сумел заснуть. А утром 1 января я едва не проспал. Будильник разрывался, но мне снилось, что я бегу по вагону к террористу и не успеваю. Террорист во сне был почему-то в грузинской папахе и с кинжалом в зубах. Он посмотрел на меня нагло, потом демонстративно медленно поставил сумку с бомбой и затанцевал лезгинку, продвигаясь к выходу. Резкий тычок локтем под ребра выдернул из сновидений. «Будильник, выключи!» Сонно пробормотала Света и повернулась на другой бок досыпать. Разлепил глаза, подумал, приснится ж такое. Вырубил будильник, укутал жену одеялом и на цыпочках пошел в ванную. Посмотрел на себя в зеркало. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — проворчал я недовольно, разглядывая собственное отражение. Видимо, как вчера заснул вниз лицом, так за ночь ни разу не повернулся. На физии складки от уха ко рту. Вот скажи кому, что вчера выпил всего в полстакана шампанского, ведь никто не поверит. Ну ничего-ничего, умыться ледяной водой, побриться, и буду снова как огурчик, весь зеленый в пупырышках. Но вот с бритьем вышел неожиданнейший облом. Мой Харьков зажужжал, пискнул на прощание и тут же сдох, выдавив небольшую струйку дыма. Я провел рукой по отросшей за ночь щетине. Непорядок. Достал из шкафчика помазок в стаканчике, старый станок для бритья. Рядом лежала пачка лезвий, Нева. Я такие помнил еще по своей прежней жизни. Развернул синий конвертик с желтым корабликом сбоку, достал лезвие и хмыкнул. Самое плохое из всех возможных. Даже тот же спутник был куда предпочтительнее. А еще лучше лезвие марки «Ладос». Их делали по европейским стандартам где-то в Прибалтике. И весьма странно, что у Медведева их нет. Нагрел воды, взбил в стаканчике мыльную пену, щедро намазал щеки, проводил станком, стараясь быть аккуратным, но вот лезвие все равно страшно драло. После бритья к морщинам добавились